Глава 6. Вообще-то у меня было запланировано занятие с репетитором, и отменять его я не собиралась. Такое происходило крайне редко, и то, если я очень плохо себя чувствовала. Из-за какого-то Ильи пропускать факультатив я не хотела. Правда, так было ровно до того момента, пока до моего слуха не донеслись очередные сплетни. Скажите на милость, эти люди когда-нибудь уймутся? Почему нельзя просто существовать? Обязательно придумывать небылицы про меня и всех парней нашей школы? С учетом, что в моей жизни не было ни одного поцелуя в губы, их байки казались особенно бредовыми. Разозлившись, я пошла на репетицию. Больше из вредности. Из желания насолить всем, кто надо мной смеялся. Особенно Цветковой. Пусть уже все успокоятся и оставят меня в покое. В зал я вошла тихо, как чужачка. Илья стоял на сцене с ребятами из его группы. Они называли себя «Кинг» и, полагаю, считали, что звучит это круто. Хотя, судя по количеству подписчиков в соцсетях, так считали не только они. Когда зазвучала музыка, у меня перехватило дыхание. Вообще-то «Кинг» играли и на школьных праздниках. Это было одним из условий соглашения между ребятами и администрацией школы, которая любезно предоставляла им зал и инструменты. Но раньше я как-то не заостряла внимание на голосе Ильи, на том, как звучит мелодия, исходящая из-под его пальцев. Это было красиво, чувственно. И слова, которые разлетались эхом по залу, казалось, проникали в самые потаенные уголки души. Измайлов пел о любви, как и многие поп-исполнители. Он пел о том, что у каждого человека есть своя звезда в небе, и она освещает его путь. Банально, но что-то в этом было. Что-то такое, что мне захотелось скачать себе трек и послушать еще раз. Когда репетиция закончилась, парни спустились в зал. И Илья, заметив мое скромное существование, махнул рукой. «Староста!» — крикнул он, заставив всех оглянуться на меня. Какой громкий. Пришлось подойти. «Привет». Поздоровался Илья, хотя мы уже виделись. «Привет». Парни кивнули мне. Я знала их заочно. Артем, Дима и Никита. Все выпускники. Артем, как и я, шел на золотую медаль. Понятия не имею, как ему удавалось совмещать учебу с музыкой, но этим он нравился учителям, и не только. Дима занимался футболом и выступал за городскую команду. Насколько я знала, он планировал связать свою жизнь со спортом, а не с музыкой. Ник и Илья были разгильдяйской частью группы. Один прогуливал уроки и частенько дрался за школой. Другой, наоборот, стабильно посещал школу, но тоже активно махал кулаками. Они друг друга стоили. А еще Ник занимался боксом. Илья же был хорош в беге. Несколько раз Измайлова уговорили выступить за школу, и тогда он занял первое место по городу. Однако после наотрез отказывался от участия, будто считал достижение чем-то неважным или тем, что идет вразрез с его репутацией. Этого я не знала, увы. «Давно ты здесь?» Измайлов уселся на свободное место, вытащив из рюкзака блокнот. Он что-то записал и снова вернулся взглядом ко мне. «Относительно». «Ребята, мы...» Дверь распахнулась, впуская в зал Цветкову с подругами. Они держали в руках плакаты. Карина, которая вошла с улыбкой, вмиг сникла. Кажется, причиной тому стала я. Приехали. «О, у нас гости». Артем улыбнулся, кивнув девочкам, чтобы те заходили. Я же почувствовала себя лишней. «Привет, ребята. Мы сделали плакаты. Планируем повесить их в школе к новогодней дискотеке. Вы будете гвоздем программы». Карина говорила вежливо, доброжелательно. Но в те редкие моменты, когда она поглядывала на меня, голос ее будто искажался. Как радио, когда появлялись помехи. «Отлично», — согласился Ник. «Люблю смотреть, как под нашу лирику парни пристают к девчонкам». Он подмигнул одной из подруг Цветковой, и та смущенно улыбнулась. «Может, обсудим плейлист?» — предложила Карина. «Только хотелось бы без посторонних. Камень в мой огород». «Что там обсуждать? 4 песни, которые нравятся директору, из концерта в концерт остаются неизменными». Резко отозвался Илья. «Я имела в виду другое. Может, вы решите спеть каверы или... В любом случае, хотелось бы поговорить без лишних ушей», — напирала она. «Если тебя напрягают лишние уши, ты можешь выйти, и мы обсудим сами. Хотя я уверен, можно обойтись и без пустых разговоров». Продолжал грубить Измайлов. Он делал это открыто, чем явно задевал самолюбие Карины. И успешно защищал меня. Где-то в глубине души мне было приятно, что в школе есть хоть один человек, который не считает меня прокаженной или, чего хуже, девочкой легкого поведения, Ведь именно это слово крутилось на языках многих сплетников. Если это все, то мы пойдем. Илья поднялся, взял рюкзак и, накинув его на плечо, кивнул мне. Это был знак, что пора уходить. Так как я задерживаться не планировала, то быстренько поднялась и засеменила за ним, радуясь, что можно наконец-то покинуть стены школы. С некоторых пор находиться здесь мне было невмоготу. На улице уже стемнело. Хотя из-за снега, который пушистыми хлопьями оседал на асфальт, темнота ощущалась плотной. Поежившись от холода, я подтянула к носу вязаный шарф и старательно обходила сугробы. Не припомню, когда было столько осадков, ведь обычно декабрь у нас теплый. В этом же году все пошло не по правилам, включая мою школьную жизнь. «Подбросить?» Измайлов остановился напротив мотоцикла. Черный, дерзкий, спортивный конь. Пару месяцев назад он ходил пешком, а теперь вот, на байке рассекал. «Слушай, для чего ты позвал меня на репетицию?» «Я не очень понимаю, если честно». Перекатываясь с пятки на носок, я внимательно смотрела на Илью в ожидании ответов. «Чтобы ты заценила крутую песню, но для этого нужно приходить вовремя». «Я пропустила занятие по английскому, и все из-за... крутой песни? Ты серьезно? Не знаю, почему я разозлилась. Меня ненавидит вся школа. В туалете написали маркером, что я... Боже, я даже говорить об этом не хочу. А мы обсуждаем песню? Для вас, парней, происходящее, видимо, полная ерунда. А для меня катастрофа. Я...» Склонив голову, я постаралась не разреветься. Это минутная слабость. Утешала я себя. «Надя...» Измайлов никогда не называл меня по имени, а тут уже второй раз. Оно прозвучало настолько чужеродно, что я не сразу сообразила, что он обращался ко мне. «Ты действительно паришься из-за того, что написано о тебе в туалете?» «Я действительно парюсь из-за того, что какой-то придурок может подойти и шлепнуть меня по заднице. Потому что вся школа гудит, какая я легкодоступная. Это какой-то абсурд». Покачала головой пораженная, что настолько откровенничаю с Ильей. «Просто не молчи. Если тебе не нравится что-то, дай отпор. Не позволяй никому себя оскорблять». Это прозвучало так, словно мы были друзьями. Людьми, которые в трудную минуту пытаются поддержать друг друга. Но их много, а я одна. Поджав губы, призналась тихонько. А потом посмотрела на Илью, на его расстегнутую куртку, рыжие волосы, на которых лежали снежинки. И разозлилась по новой. Вся эта ерунда началась из-за него. Его халатного отношения к своему здоровью. Не заболей он, классно и не заставило бы меня тащиться с методичкой. Цокнув себе под нос, я сняла шарф, подошла к Измайлову и, встав на носочки, обмотала шарф вокруг его шеи. «Что ты?» Он удивился. «Я тоже. Проявлять заботу о своих врагах не в моих правилах. Не болей больше, чтобы другие не страдали из-за тебя. Понял?» Илья разомкнул губы. Хотел что-то ответить мне, но рядом с нами вдруг нарисовался какой-то парень. Широкоплечий, со звериным взглядом и ростом под 1,80 м. Измайлов, конечно, был выше и не уступал в комплекции, но я отчего-то запереживала. «Салют!» — кивнул незнакомец, коротко посмотрев на меня. «Поговорим? Без проблем, но через пару минут». Беспечно отозвался Илья. А затем он положил руку на мое плечо и подтолкнул вперед, заставляя сдвинуться с места. Мы дошли до угла здания школы молча, не обмолвившись ни словом. И только когда он отпустил меня, я растерянно спросила. «Ты не пойдешь дальше?» «А в этом есть необходимость?» Усмехнулся Илья, засунув руки в карманы парки. «Может быть». Я глянула ему за плечо. Тот верзила до сих пор не ушел, и это наводило страх. «Староста, только не говори, что ты в меня влюбилась, и теперь не можешь прожить и минуты». В шутливой форме поинтересовался Измайлов. Как будто не его там ждал кто-то с абсолютно недобрыми намерениями. Или мне это только казалось. «Я быстрее съем пачку чипсов со вкусом курицы и сладких вафель». «Не знал, что у тебя такие необычные предпочтения в еде». Он продолжал беззаботно улыбаться. И это еще больше тревожило меня. «Слушай, ты уверен?» Я не знала, почему переживала об этом парне. «Странно. Мы же толком не знакомы. Мы друг другу чужие. У меня уйма проблем из-за него. И надо бы радоваться, что какой-то придурок пришел поквитаться с ним, а я стояла и искала повод остаться, чтобы лишний раз убедиться, что далеко-далеко страдал. Кажется, у меня биполярное расстройство. Вызывайте санитаров». «Иди домой, староста. Так уж и быть, я позвоню тебе чуть позже». «Зачем?» «Обсудим твои вкусовые сосочки». Илья засмеялся, я же лишь скупо улыбнулась. Его сарказм прозвучал смешно, но почему-то не вызывал легкости. Но я поддалась уговорам и решила уйти. В конце концов, Измайлов не ребенок. Он гораздо сильнее и увереннее меня. Все будет нормально.